консервативный подход. Как согласовать идеализированную модель Большого Взрыва со сложной структурой Вселенной, которую мы наблюдаем? Один подход состоял в изучении устойчивости Вселенной относительно роста малых неоднородностей. Допустим, в ранней Вселенной происходили ничтожно малые флуктуации плотности. Как должны эволюционировать эти флуктуации в ходе расширения? Предполагается, что расширение Вселенной должно было оказывать стабилизирующие действия на такие неоднородности. Процесс расширения должен был в значительной мере препятствовать воздействию тех сил, которые в отсутствии расширения могли бы привести к катастрофическим последствиям. Статическая Вселенная, в которой имеются области с избыточной плотностью, была бы в высшей степени неустойчива по отношению к локальному сжатию или расширению. Однако в расширяющейся Вселенной образование локальных областей повышенной плотности приводит лишь к появлению медленно изменяющихся возмущений. Это поистине счастливое для нас обстоятельство, поскольку сжатие более плотных областей в ранней Вселенной, как мы увидим в дальнейшем, не приводило бы к образованию галактик. В ранние времена вновь образовавшиеся плотные области должны были бы иметь большую плотность, чем сегодняшние галактики. Расширение в значительной степени замедляет процесс роста малых флуктуаций. Тем не менее, флуктуации продолжали расти в течение очень длительного времени, и даже незначительная начальная неоднородность могла вырасти настолько, что в конце концов произошло бы ее сжатие. В области, имеющей небольшой избыток вещества, по сравнению с окружающим пространством, локальное гравитационное поле несколько возрастает, порождая силу, которая действует на прилегающие области. Если флуктуации плотности с амплитудами 1-0,01% возникали во времена предшествующей эпохи отделения излучения от вещества, то аккреция, обусловленная гравитационной неустойчивостью, должна была привести к сжатию, в результате которого, возможно, образовались галактики. Рисунок 54. Примечание Диктора. Далее на странице 149 следует рисунок 54. Рост флуктуаций плотности. На этой пространственно-временной диаграмме время отложено по вертикальной оси, а три пространственных измерения сжаты в горизонтальную ось. Галактики развились из малых флуктуаций плотности в ранней Вселенной. Их развитие можно проследить, двигаясь в прошлое к ничтожно малым флуктуациям плотности в начальной сингулярности. При расширении Вселенной флуктуации нарастали, притягивая окружающее вещество. В конце концов, после эпохи отделения излучения от вещества, флуктуации плотностью коллапсировали, образуя галактики. Конец примечания Диктора. Происхождение флуктуации плотности пока остается загадкой. Ни один из известных нам процессов не может вызвать неоднородность соответствующих масштабов, поэтому при объяснении этих процессов космологи нередко обращаются к чисто умозрительным рассуждениям. В качестве причины появления неоднородности пытаются, например, рассматривать рождение пар частиц вблизи к сингулярности. Мы могли бы отнести возникновение начальной неоднородности к планковскому моменту, который очень близок к сингулярности, когда вполне могло происходить рождение вещества. Если какое-то количество вещества возникло в то время, то почему бы не предположить и дальнейшее возникновение вещества в виде огромных сгустков или даже черных дыр? Страница 150. Возможно, скопление черных мини-дыр, которые могли образоваться в первую миллисекунду, и обеспечили те начальные флуктуации, вокруг которых сформировались галактики. Однако эта возможность противоречила бы самому духу консервативного подхода, который исключает возможность больших флуктуаций, пытаясь объяснить возникновение сравнительно малых неоднородностей на основе известных физических процессов. Другую возможность предлагает физика элементарных частиц, постулирующая существование в ранней Вселенной тяжелых барионов. Эти сверхмассивные элементарные частицы рано или поздно распадаются, оставляя заметные неоднородности в плотности вещества. В качестве еще одной возможности рассматривают фазовый переход, изменение состояния, который мог бы происходить в ранней Вселенной. Если в начальном сверхплотном состоянии Вселенная была абсолютно холодной, то в последующем она могла бы разогреваться по мере того, как существовавшие при сверхъядерных плотностях составные частицы, включающие различные элементарные частицы, распадались, высвобождая энергию в виде фотонов. Этот переход от холодного состояния к горячему мог происходить очень быстро, вызывая самопроизвольный рост флуктуации. Однако обе эти возможности представляются весьма сомнительными, так как основываются на ничем не подтвержденной модели поведения вещества при сверхъядерной плотности.